Арес и Мак стояли в пустом тренировочном зале и молча смотрели друг на друга. Это продолжалось всего 3 секунды. «Начали!» — крикнул Арес и резко выпустил сразу 3 копья света. Заклинания прошли мимо темного ученика, который ушел перекатом в сторону и выдал 1 заряд тьмы, который на лету превратился в растаявшую в стороны руки тень. Вспышка! Тень мгновенно испарилась, даже не достигнув защиты Ареса. Но это сбило темп мага света. Он на пару сбился с темпа атак, и этим на полную воспользовался маг. Темный ученик за пару секунд собрал тьму у себя за спиной и заставил ее сложиться в сложный рисунок, открывший локальный прорыв стихии. Из-за спины мага ударил мощнейший поток тьмы, без формы или облика. Тьма, хлынувшая в сторону Ареса, должна была смести его, но парень успел выставить контрзаклинание. Перед потоком возник огромный меч, заливающий все вокруг белым холодным светом. Если бы кто-то видел со стороны этот меч, он бы без труда узнал в нем оружие воина света. Прямой граненый клинок с защитой руки в форме крыла. Однако сейчас в потоке тьмы, которую он разрезал, опознать его можно было только по гарде. Бой зашел в тупик. Маг удерживал локальный прорыв. В таком положении выдать еще одно боевое заклинание было невозможно. У темного ученика просто не хватало навыка, чтобы контролировать такую махину, как локальный прорыв, и делать хоть что-то. В такой же ситуации был и Арес. Ему приходилось удерживать заклинание оружия света под огромным натиском и при этом держать щит, так как до конца тьма не исчезала и все равно захлестывала его. Противостояние сводилось к банальному расчету. У кого больше запас, тот и победит. «Останавливаемся!» — крикнул маг. «На счет 3! 1, 2, 3!» Маг резко развеял прорыв, а Арес остановил меч. «Что скажешь?» — спросил маг парня, встряхивая затекшие руки. «Я бы тебя сделал», — глядя в глаза, произнес Арес. «Мое орудие света было достаточно экономично, а вот твой прорыв — пустая трата силы». «Я и 5-й части не потратил», — хмыкнул маг. «Ты просто не знаком с моим резервом». «Врешь», — дернул щекой маг света. «Такой объем». «Да», — кивнул темный ученик. «У меня до окончания университета не будет проблем с объемом. Пока у меня проблемы только с контролем». Арес недоверчиво хмыкнул, но все же кивнул. «А вот ты лучше в следующий раз против прямого потока энергии используй копье». «Оно очень узкое», — пожал плечами парень. «Зато если выставишь его против подобного потока энергии, сопротивление в разы меньше», — мотнул головой маг. «В любом случае, это было очень познавательно». «Познавательно», — хмыкнул Арес. «Я думал, ты пришел поиздеваться». «Даже не думал», — мотнул головой парень. «Тогда зачем ты меня позвал?» «Мне нужно, чтобы место сильнейшего занял ты», — прямо заявил темный. Арес с удивлением уставился на собеседника. «Зачем?» «Чтобы ты поехал на турнир 3 звезд». «Ну, ты же...» — нахмурился маг света. «Ты же...» «Мне там делать нечего», — прорвал его соперник. «Это лишнее время, которое придется потратить на подготовку. А с ним у меня еще большие проблемы, чем с контролем». «Ты чего-то не договариваешь», — произнес Арес. «Ты не хочешь участвовать в турнире? Все ведь хотят». «Я не все», — мотнул головой маг. «Мне необходимо, чтобы ты вызвал меня на поединок. Еще раз. В этот раз я проиграю». «Ты предлагаешь обман», — глядя в глаза, произнес маг света. «Я не пойду на это, если ты не расскажешь, почему». Маг устало вздохнул и потер переносицу. «Хочешь на чистоту? Давай на чистоту. Что ты знаешь о войне?» «Какой войне?» — с усмешкой спросил парень. «Ты о стычках на границах? Так это обычное дело». «Я про настоящую войну», — глядя в глаза, спросил темный ученик. «Войну на уничтожение». Арес с улыбкой глядел на темного, но спустя пару секунд молчания улыбка сползла с лица парня. «В каком смысле на уничтожение?» «В прямом. Когда соседи скопом навалятся на нас, чтобы превратить в рабов или просто уничтожить. Не откусить кусочек империи, не завоевать клочок земли, а полностью уничтожить империю как страну». Маг глубоко вздохнул и посмотрел Аресу в глаза. «Что ты будешь делать, когда начнется война?» «Я не...» «Хотя это, по сути, не важно. Важно задать себе вопрос, чем тебе поможет турнир во время войны». Арес молчал, а темный ученик не стал больше ничего объяснять. «Завтра объявим поединок и пригласим декана на бой». Устало потерев лицо, ответил маг. «Вечером оформим поединок, в котором я проиграю». «Я не буду в этом участвовать», — спокойно произнес парень. «Я отказываюсь заниматься обманом». «Тогда просто приди на поединок», — устало отмахнулся маг. «Просто приди. Этого хватит».